Глава 9. Барышня, отставшая от поезда. К Трансамериканскому экспрессу они опоздали ровно на 5 минут. Или, выражаясь словами Гонзалина, пришли, чтобы поцеловать буфер последнего вагона. «Мы пришли вовсе не за этим», — хмуро заметил Загорский. Сейчас они вместе с Гонзалином и Верещагиным стояли на маленьком остывающем под горным ветром перроне станции Хелпер. «Целовать, что бы то ни было, дело грязное и антисанитарное. Это тебе скажет любой доктор. Тем более это касается вагонного буфера». Помощник отвечал, что он выразился фигурально. Так говорят евреи, когда, например, явятся в гости, а хозяев нет. Вот тогда они и говорят «пришел, чтобы поцеловать замок». «С каких пор ты стал таким знатоком еврейской жизни?» — извительно поинтересовался господин, который, между нами говоря, был сильно раздосадован их опозданием. Гонзалин заметил в ответ, что он недавно прочел Ветхий Завет, или, говоря по-еврейски, Тору, и был чрезвычайно поражен необыкновенной мудростью еврейского народа, которая лишь немногим уступает мудрости китайской. «Вот как!» — дурное настроение не оставляло Нестор Васильевич. «И кто же, позволю знать, целует в Ветхом Завете замки запертых дверей? Пророк Моисей, царь Давид? Или, может быть, патриарх Авраам и сын его Иаков?» Гонзалин, не смущаясь, отвечал, что замок целовала соблазнившая Соломона царица Савская, равно прославленная как своими женскими прелестями, так и волосатыми ногами. «Хватит болтать глупости», — оборвал его Загорский. «Не читал ты никакой Торы, ты даже Евангелие не осилил, а оно в 3 раза меньше Ветхого Завета. И вообще скажи спасибо, что тебя не слышит никто из народа Израилева. А то стал бы ты до конца времен врагом всех евреев, вроде Амана, чьи уши едят в Пурим благонравные иудеи». «Да, объясните лучше, зачем вы сказали Картуру, куда мы направляемся?» — перебил его помощник. «Когда он освободится, он наверняка потащится за нами». «И очень хорошо», — не моргнув глазом, отвечал хозяин. «Мы вырвали змее ядовитые зубы, но этого мало. Нужно, чтобы она ползла по нашему следу». Гонзалин открыл был рот, чтобы спросить что-то еще, но в этот миг их внимание отвлек чрезвычайно темпераментный разговор начальника станции, толстого медлительного американца в длинной теплой шинели и фуражке железнодорожника и совсем молодой особы в темно-зеленом пальто и в шляпке с вуалью. «Мисс Остин, вы совершенно напрасно волнуетесь», — меланхолически говорил железнодорожник, глядя куда-то поверх окружающего пейзажа. Главную достопримечательность коего составлял горный перевал Soldier Summit, настолько крутой, что для преодоления его к поездам в качестве помощников прикомандировались паровозы-толкачи, которые и помогали одолеть этот перевал. Отчего сама станция и расположенный рядом с ней город и получил свое имя Хелпер, то есть помощник. «Скоро будет следующий поезд, вы сядете на него и поедете, куда вам нужно». «Но помилуйте, мистер Смит, я же говорила вам, что я отстала». Карие глаза барышни, в обычное время, вероятно, веселые и игривые, сейчас полны были слез и глядели тревожно. «Сами посудите, как же я поеду, если все мои вещи уехали с предыдущим поездом?» «Ничего страшного», — отвечал начальник станции, имевший самую, вероятно, распространенную английскую фамилию. «Мы телеграфируем в Гранд-Джанкшн, там ваши вещи снимут, и вы сможете их забрать в управление шерифа. Если, конечно, их до этого не украдут». И солидный с виду железнодорожный чиновник неожиданно весело хрюкнул. Барышня посмотрела на него с яростью, однако взгляд ее не произвел на собеседника никакого впечатления. «Мне хотя бы выдадут новый билет?» — спросила барышня, которая, видимо, уже почти смирилась с постигшими ее неприятностями. Мистер Смит, однако, отвечал, что новый билет ей совершенно не нужен, поскольку у нее есть старый. «Да, но он уехал со всеми вещами», — возразила она. «Если в Гранд-Джанкшн обнаружат ваши вещи, а с ними билет, вы сможете ехать дальше без всяких препятствий», — заметил начальник станции, приходя в прежнее меланхолическое состояние. «Но ведь он же там, а мне надо будет сесть на поезд здесь», — воскликнула барышня. «Без билета меня ведь не пустят». Однако собеседник ее успокоил, сказав, что лично посадит ее на поезд. Если, конечно, будет доказано, что билет у нее есть. «А то, знаете, много тут желающих прокатиться бесплатно. А дорогу не затем строили, чтобы всякий катался туда и сюда даром». Закончил он важно и, приложив руку к козырьку, пошел прочь. Девушка же упала на обшарпанную деревянную скамейку и закрыла лицо руками. Верещагин с жалостью посмотрел на нее. — Это жестоко, — сказал он. — Барышня осталась одна, без средств к существованию, без билета, а с ней разговаривают, как с какой-то форточницей. — Почему без средств? — пробурчал Гонзолин. — Есть у нее средства? — Вы же слышали, все ее вещи уехали в поезде, от которого она отстала. Но Гонзолин покачал головой и сказал, что при барышне есть сумочка. А это значит, что в ней наверняка имеются губная помада, пудра, румяна. В общем, все необходимое для жизни. Верещагин поглядел на него с изумлением. Как пудра и помада помогут девушке выжить без копейки денег? Многим удается, философски отвечал китаец. Но я сейчас не о том. Загорский кивнул. Молодец, Гонзолин. Если бы ты был индейцем, тебя бы звали Острый Глаз. Или как-нибудь в этом роде. Потом повернулся к художнику. Мой помощник имеет в виду, что раз при барышне есть сумочка, в этой сумочке наверняка имеются деньги. А значит, ситуация вовсе не такая уж безнадежная. Даже странно, что свой железнодорожный билет она не положила туда же, а оставила в чемодане или с чем там она ехала в поезде. Верещагин присмотрелся к сумочке барышни, которая лежала сейчас у нее на коленях. — Сумочка совсем небольшая, — сказал он. — Может быть, носить в ней кошелек с деньгами и билетом не очень удобно. Или она просто забыла его в чемодане. Барышня, судя по всему, довольно рассеянная. Нестор Васильевич одобрил ход рассуждений художника. Недурная дедукция, кивнул он и посмотрел на помощника. Скажи, Гонзолин, тебе нравятся рассеянные барышни? Китаец отвечал, что ему нравятся все барышни, особенно молодые и симпатичные. В таком случае идем познакомимся с ней. Может быть, можно будет чем-то ей помочь, а заодно и проверить наше с Василием Васильевичем умозаключение. — Но будет ли это прилично? — неожиданно забеспокоился художник. — Трое мужчин и совсем юная девушка — это как-то... Нестор Васильевич, однако, отвечал, что три таких солидных джентльмена, один из которых к тому же обременен семейством, никак не могут скомпрометировать барышню. С этими словами он двинулся прямо к девушке. Однако тут его обогнал Гонзолин. — Погодите, — заявил он, — вы не умеете знакомиться с барышнями, вы все испортите. — То есть как-то не умею, — нахмурился коллежский советник. — У меня вполне достаточный опыт общения с женским полом. — Это так, — не возражал китаец. — Но только потому, что они сами на вас вешаются. А знакомиться с ними по своей воле вы не умеете. Вы только напугаете девушку. Позвольте мне. И через минуту она упадет к нашим ногам, как созревший плод. Загорский только головой покачал. Он и не подозревал, что Гонзолин — поэт. Ну что ж, пусть попробует. Спустя полминуты барышня Мэри Остин, печально сидевшая на холодной своей скамейке, услышала чуть хрипловатый голос с явным акцентом. — Позвольте прикурить. В полном недоумении она подняла глаза вверх и увидела, что над ней возвышается косоглазый джентльмен с чрезвычайно скабрезной улыбкой на желтом лице, может быть, даже китаец. Впрочем, для китайца он был одет слишком хорошо, да и во всем облике его улавливалось что-то совершенно не китайское, несмотря на желтое лицо и общее косоглазие. — Простите, — пролепетала она. — Ах, пардон, пардон, — заговорил косоглазый, не переставая заслонять горизонт. — Кажется, я ошибся. Вы, наверное, честная девушка, а то вокруг, знаете, столько разных, им только дай повод. К счастью, Мэри уже пришла в себя. — Я не понимаю, о чем вы говорите. Она сверкнула глазами и повысила голос. — Прошу вас немедленно оставить меня в покое, иначе я позову полицию. — Да нет тут никакой полиции. Это не город, а недоразумение, — развязно отвечал наглец. — Отойдите от меня, или я закричу, — решительно заявила мисс Остин. — Кричите? Разве я запрещаю? — пожал плечами возмутительный китаец. В отчаянии Мэри обвела глазами почти пустой перрон. По счастью, совсем неподалеку от нее стоял высокий представительный джентльмен, лет, вероятно, 40, с очень интересным, можно даже сказать, красивым лицом. Единственное, что удивило ее, так это отсутствие головного убора. Но, впрочем, Америка — свободная страна, и никто не вправе запрещать другому морозить себе уши. — Сэр! — воскликнула она. — Прошу вас, окажите мне маленькую любезность. Джентльмен немедленно подошел к ее скамейке, учтиво поклонился. — Чем могу быть полезен, мисс? В отличие от китайца, у него было безупречное британское произношение, ясно выдававшее в нем аристократа. — Меня домогается вот этот отвратительный тип. И Мэри указала на Гонзолина, на лице которого немедленно установилось выражение оскорбленной добродетели. Тот отвечал, что он вовсе не домогается, но лишь хотел познакомиться с этой милой и свежей как роза барышней, без всяких притом оскорбительных намерений, а исключительно с целью скрасить ее одиночество. «Пошел вон, болван», — решительно сказал представительный джентльмен, и китаец с крайне недовольным видом немедленно удалился на безопасное расстояние. Джентльмен же продолжил, обращаясь уже прямо к барышне. «Прошу простить, мисс, это мой слуга, он редкий дуралей. Давно пора его линчевать, но он мне так предан, что никак рука не поднимается. Позвольте представиться, меня зовут Нестор Загорский, я русский дипломат. Путешествую по Америке вместе с моим другом-художником Верещагиным». И он слегка поклонился в сторону массивной бородатой фигуры, стоявшей в конце перрона. Мисс Остин посмотрела в ту сторону с живым интересом. «Верещагин?» — переспросила она. «Как интересно. Я читала про него в газетах, а еще мне про него рассказывал мой жених, Эндрю Джон Тимоти». И она мило улыбнулась обаятельному русскому дипломату. Потому что, конечно, если девушка имеет жениха, это вовсе не значит, что она не может глядеть на других мужчин, ну, хотя бы из чистого любопытства. Услышав это, Загорский чуть заметно вздрогнул, и лицо его, как показалось Мэри, на миг окаменело, но только на миг. В следующее мгновение он тоже улыбнулся и сказал: «С моим слугой вы уже знакомы, позвольте же представить вам моего друга Василия Верещагина». Конечно, она с удовольствием согласилась, да и кто бы не согласился на ее месте. Оказаться совсем одной на забытой богом станции вдруг столько новых интересных знакомств. «Одну минутку», — проговорил Нестор Васильевич и быстро направился к Верещагину. Тем временем Гонзолин, маячивший неподалеку, скроил самую покаянную физиономию и мелкими шажками подошел к мисс Остин. «Прошу прощения у барышни», — сказал он со своим диким акцентом. «Не хотел ничего плохого, теперь господин меня убьет». «И правильно сделает», — проговорила та со злопамятностью, неожиданной в столь эфирном создании. Лицо у Гонзолина сделалось совсем уже плаксивым. «Мой господин очень суровый», — сказал он. «Если вы меня не простите, он меня отправит обратно в Китай высаживать рис». «А вы не любите рис?» — спросила она, несколько смягчаясь. «Есть люблю, высаживать нет», — отвечал он. Тут, однако, разговор их о высоких китайских материях прервался, потому что вернулся Загорский, который, как волшебник единорога, вел за собой Верещагина. Русский художник показался ей чрезвычайно милым, но, как почудилось Мэри, в глазах его жила какая-то странная растерянность. «Ну, как же вышло, что вы отстали от поезда?» — спросил Загорский. «Виной всему мое любопытство», — созналась мисс Остин. «Я хотела рассмотреть поближе, как работают здешние паровозы-толкачи на перевале. И вот совершенно нелепым образом опоздала». Из дальнейшего разговора стало ясно, что Мэри направляется в Вашингтон, где у нее назначена встреча с женихом. При этих словах русский художник так сильно переменился в лице, что озадаченная барышня на миг умолкла. Загорский сказал, что им еще нужно купить билеты на поезд, и немедленно увел Верещагина, спросив только, не требуется ли купить билет и для мисс Остин. «Даже не знаю», — проговорила та растерянно. «Билеты, деньги у меня в кошельке, кошелек в чемодане, а чемодан уехал вместе с поездом дальше. Мистер Смит, это начальник станции, обещал, что даст телеграмму в Гранд-Джанкшн, и если мой билет найдут, то меня бесплатно посадят на следующий поезд. А если не найдут, я даже не представляю, как быть». И она украдкой смахнула слезинку с ресниц. Коллежский советник, однако, заявил, что рисковать не стоит. Они поступят следующим образом. Купят ей билет до Гранд-Джанкшн. Там она переговорит с шерифом, и если вещи ее вместе с билетом найдутся, спокойно поедет дальше. «А если нет?» — спросила она со страхом. «Если и вещи, и деньги, и билет попросту украли?» Загорский улыбнулся. «Не волнуйтесь, сударыня», — сказал он. «Рядом с вами два русских джентльмена и один китайский авантюрист. Мы не бросим вас в беде. Если вещей ваших не найдут, мы просто купим вам билет обратно, и через пару дней вы уже будете дома». «Но я не могу ехать обратно», — возразила она. «Мой жених будет ждать меня в Вашингтоне». Здесь показалась Мэри, какая-то странная гримаса мелькнула на лице Загорского, но тут же исчезла. «Ну, разумеется», — кивнул он, — «мы купим вам билет до того места, какое вы выберете». Мэри засияла от радости. «Благодарю вас, господа», — воскликнула она, — «вы меня просто спасаете». Загорский сказал, что она преувеличивает, что эта маленькая любезность им ничего не стоит, и они только рады будут оказать ее такой милой барышне, и вообще...» Тут он неожиданно сбился, перевел взгляд на Верещагина и сказал: «Василий Васильевич, прошу за мной». Затем, повернувшись к помощнику, велел: «А ты, будь любезен, охраняй прекрасную мадемуазель и исполняй все ее просьбы, даже если она велит тебе прыгнуть с самой высокой здешней горы». «Что угодно, только не с горы», — быстро сказал китаец. «Я боюсь высоты». Тут Мэри засмеялась и заявила, что ниоткуда прыгать не придется, и вообще она совершенно уверена, что за время отсутствия господ Загорского и Верещагина с ней ничего страшного не произойдет. «Мне бы вашу уверенность, мисс Остин», — загадочно проговорил Нестор Васильевич, увлекая за собой художника в дальний конец перрона, где находилась касса. Убедившись, что они отошли достаточно, Загорский, не замедляя шага, взглянул на Верещагина. «Что скажете, Василий Васильевич?» «Черт знает что!» — с отчаянием в голосе вымолвил живописец. «Совершенно с вами согласен», — кивнул коллежский советник. Но Верещагин не унимался. «Какое страшное, чудовищное совпадение!» «Да», — кивнул Нестор Васильевич, — «если только это в самом деле совпадение». Верещагин поглядел на него с недоумением. «Что он хочет сказать?» «Ничего определенного», — отвечал Загорский. «А, впрочем, там видно будет». Но Верещагин только головой покачал. «Там? Где это там? Когда это там? Очевидно, что девушка не знает о гибели жениха. Как ей сказать об этом?» Загорский ничего на это не ответил, потому что они уже вошли в небольшой каменный домик, где размещалась касса. Здесь, в горах, деревьев было мало, а камней с избытком, поэтому все деревянное считалось роскошью и встречалось крайне редко. Вот и дома тут предпочитали строить из камня. «Что-то мне подсказывает, что ни документов, ни вещей нашей прекрасной мадемуазель не найдут, поэтому проще купить ей билет до конечного пункта», — заметил Загорский. «Легко сказать «купить», — проворчал художник. «Как мы купим билеты даже себе самим, если индейцы забрали у нас вещи и деньги?» «У вас забрали», — уточнил Загорский. «У вас. И только потому, что вы носите деньги в бумажнике, в крайнем случае в кармане. А деньги нужно носить зашитыми в подкладку, особенно если вы путешествуете по Дикому Западу». И он похлопал себя по боку. Верещагин несколько растерянно сказал, что он усвоит этот урок. «Отлично», — кивнул Загорский. «Кстати сказать, Василий Васильевич, как вы смотрите на то, чтобы остаток пути проехать в одном купе с мисс Остин?» Верещагин даже побагровел от неожиданности. «С какой стати он поедет в одном купе с незнакомой барышней?» «С такой, что других билетов в кассе не окажется», — коротко отвечал коллежский советник. И, видя, что художник по-прежнему ничего не понимает, объяснил: «Это нужно для дела. От мистера Картера мы почти избавились, но есть еще как минимум один. Тот, кто убил Эндрю Тимоти. Назовем его номером 2. Этот второй, я полагаю, не оставит нас своим вниманием. Однако с появлением на горизонте невесты инженера у убийцы появляется еще одна цель. Это затрудняет его работу и облегчает нашу. Вот поэтому лучше, чтобы кто-то присмотрел за девушкой». «Но почему я?» — не понимал Верещагин. Загорский объяснил, что Василий Васильевич из них троих внушает наибольшее доверие барышне. Ей будет легче переносить его соседство. «Намекаете на мой почтенный возраст?» Хмурая улыбка покривила губы Верещагина, намекая на то, что вы для нее наиболее удобный сосед. «Но это не будет приятной синекурой. Вам придется не только быть рядом с девушкой, но и охранять ее». Загорский секунду глядел на художника, потом пожал плечами. «Впрочем, если соседство с юной очаровательной барышней для вас так невыносимо, извольте, с ней в купе могу поехать и я». Верещагин, несколько конфузясь, сказал, что его не так поняли, и он не отказывается. В конце концов, вся каша заварилась по его вине, так что ему и отвечать.